Лиза Гамаус. Дед Мороз и маленькая Настя. Глава первая. Календарь. Паркуюсь задом во дворе, уставшая, еле протискиваюсь между двумя солидными машинами. Сугробы везде, места и так мало. Я бы сначала вышла, а потом припарковалась, чтобы, вылезая, не вытирать пуховиком с машин дорожную грязь. Но пока такого еще не придумали. Звонок. Виктория. Директриса. «Оля, прости, но мы не можем отказать», — произносит она, чуть ли не извиняясь. «Что значит «не можем»? Нам что, Илон Маск звонил?» «Почти», — вздыхает Виктория. «Шашарин, из Снежного, с Алтая. Сам звонил, прикинь?» «Я знаю, кто это, но я не хочу о нем ничего знать и не хочу вспоминать». «Дальше что?» Спрашиваю и чувствую, как начинаю нервничать. Хорошо, что уже припарковалась, а то бы точно въехала в соседа. «Снегурочку надо крутую. Мы, — сказал, — за ценой не постоим. Срочно! Как бы не так!» «Но у меня же все расписано. Что ты мне-то звонишь, Вика Арнольдовна?» «Она это прекрасно знает. Она в курсе моего расписания чуть ли не поминутно. Декабрь же. Самый плодоносный». «Посмотрел фотки, хочет только тебя», — продолжает она развивать тему. «Мне это льстит, конечно. Скорее всего, он меня не узнал. Я тогда была шатенкой. На самый Новый год, на Алтай. А Настю куда девать?» Напоминаю я про свою 5-летнюю доченьку. Зачем-то включают дворники, они начинают метаться по сухому стеклу, а я не могу их выключить. Мозги плывут. Я сразу предложила ему Обухову. «А как же? Только он спустил на меня собак. Сказал, организует тебе и няню, и номер двухкомнатный. Короче, Усть-Коксинский район, окрестности Белухи. Суперсовременный техногородок. Можешь посмотреть на почте, ссылку. Программу тебе пришлет». «Какую программу? Я разве дала свое согласие?» Понятное дело, что Виктория ему уже наобещала все, что он просил. Но я правда не знаю, как мне поступить. Столько времени прошло. «Тройная цена, Оль! Ты и так у нас самая дорогая!» Слышу и сразу нахожу кнопку, как выключить дворники. «А что делать с моими заказами?» Тяну я время, прекрасно зная, что для нее это не проблема. «Разберусь!» От тройной цены я отказаться не могу. «Извините, мои уважаемые принципы. Времена сейчас не те». Смотрюсь в зеркало заднего вида. Эх, вздыхаю. Была не была. Как туда ехать-то? «Там горные дороги, снежные лавины. Ты в курсе, я надеюсь?» «Ты отговариваешь, что ли?» «Не понимаю я». «Самолетом до Горно-Алтайска, а потом из аэропорта вертолетом. Он все предоставит. Детская елка для мальчишей-крутышей. Еще и под запись. Там эффекты какие-то будут суперсовременные, и новые технологии, все дела. Кроме тебя и послать-то некого, если честно. От таких заказов нельзя отказываться, Оль. Я тебе на почту переслала материалы. Напиши ему, что я возьму няню для Насти отсюда. Зачем нам чужая? Ему все равно, сколько билетов покупать. Когда вылет?» «Ой, спасибо тебе большое. На тебя всегда можно положиться. 30-го в 4 часа вечера. Домодедово. Паспорт няне скинь. У тебя день почти на сборы». Виктория отключается. Она тоже на мне зарабатывает, так что все путем. У нее мягкий стиль руководства. Но это не значит, что из нее можно вить веревки. Уволит в 3 счета. А такого агентства, как «Лучший день», больше нет. Нас все знают. Я служу у нее 2-й год. Веду корпоративы, мероприятия разные, концерты. В каких домах я только не была. И в каких местах нашей необъятной. Совмещаю это и с организационными моментами, и даже с техническим. Айтишница, как-никак, с высшим образованием. В универе я мечтала совсем о других профессиональных планах. Но жизнь, как известно, любит подстраивать ловушки и смотреть, как ты оттуда выберешься. У меня ребенок маленький, которому я ни в чем не отказываю. Доченька. Она моя радость и любовь. Папы у нас нет. Долгая история. Завожу мотор. Хорошо, что не успела выйти из машины. Надо кое-что купить Насте в дорогу. С доставкой, боюсь, не успею. Заснеженные пики гор, хрустально чистые реки, скованные льдом, таежные просторы. Идеальная, романтическая и эпичная натура для начала нового этапа жизни. Читаю я в телефоне про Алтай, точнее, про те самые окрестности. Я знаю одно. Иногда не надо сопротивляться обстоятельствам. Иногда тебя куда-то ведет, и ты чувствуешь, что можно немного отпустить вожжи, как говорили в старину. Да, страшно. Не страшно лежать на диване или у косметолога на кушетке. Влетаю в ТЦ. Бегу на детский этаж. У эскалатора раздают настенные календари на Новый год. «Сегодня акция!» — выкрикивает парень. «Только сейчас, дамы и господа! Красивые календари прекрасного качества от компании Neurocosmetics с полным прогнозом для знаков зодиака. В каждом пятом календаре есть шанс выиграть. Призы раздаем в нашем магазине на втором этаже». Беру календарь, сую в сумку. Быстро покупаю Насте теплую пижамку, новые уги и разные мелочи. «Мы вчера получили новогодние платьица для девочек», — говорит мне продавщица. «Хотите посмотреть?» Она выносит мне невероятную прелесть, будто сотканную из зимнего сна. Беру, не раздумывая. «Да, вот это я возьму». Нежная, с розовыми бархатными вставками, фонариками, как будто специально для Насти. Спускаюсь вниз, вижу кафе с пирожными, сажусь на диванчик. Пока несут заказ, вспоминаю про календарь и достаю его из сумки. Идея проста. Вскрываешь парфюмерные пробники на любой странице со знаком зодиака, и если повезет, найдешь на обратной стороне стикера слово «приз». Я львица. Сначала, естественно, всегда смотрю про себя. Читаю. Год обещает быть ярким, особенно в личной жизни. Советуют обратить внимание на стрельцов. Опять стрельцы? Заколдованный круг какой-то. Да откуда им взяться? То есть ему, с моим-то графиком. Если я сейчас начну открывать все подряд, то нос очень быстро перестанет различать, где право, а где лево. Официант ставит передо мной чашку кофе и малюсенький эклер с малиновым кремом. Я такие обожаю. Быстро съедаю пирожное, как будто совершаю страшное преступление. А я его совершаю, потому что мне нельзя поправляться. Слишком много завязано на внешности в моей работе. Но дело сделано. Проглочено. Мне опять хочется открыть какой-нибудь пробник в этом календаре. Я верчу его в руках. Листаю страницы и возвращаюсь к стрельцу. Само как-то получается. Любознательный, целеустремленный кентавр-соблазнитель с натянутым луком. А и правда, почему бы не проверить? Да и Настя стрелец к тому же. Дергаю за стикер и начинаю принюхиваться к новому парфюму. Вдыхаю и в это же мгновение вижу, что на обратной стороне стикера написано «Приз».